Третий пронял рубак и клонов поголовно. Мистер Никотин не знает, что будет сегодня. Детвора искала старый мяч по подворотню. Я торопился медленно, прячу бред невредного. Следуй за ветрами, что-то пили до победного. Прана вся в дыму, а время дышит сантиментами. Только не пойму, где человек, который любит мир. Без обид, без упреков, не вини себя, иначе